Без сознания Дан пробыл совсем недолго. Когда он очнулся, к нему вернулось зрение. Теперь он мог не только слушать, но и видеть происходящее вокруг. И это было замечательно. Ашот и Равиль несли его, схватив подмышки и за ноги. Мариша впереди, трость Равиля прижата к автомату Ашота, демонстрируя решимость открыть огонь во все, что сдвинется с места, уже только этим проявив агрессию. На территориях, особенно в лесах, людям делать нечего. Так какого хрена они залезли в сосняк? Данила честно попытался вспомнить и не смог. В голове была сплошная каша. Он помнил людей, что заботились сейчас о нем, но не помнил, как тут очутился. И вообще, почему его тащат? Почему толстяк Ашот постоянно ругается, на обычно невозмутимом лице вольника пульсирует жилка, а на щеках Мариши, когда она оборачивается, блестят слезы? Надо сказать, чтобы его опустили. Что они с ним, как с маленьким? Но язык не слушался, губы не шевелились, и руки с ногами тоже отказались подчиняться. Парализован. Эта мысль была подобна удару раскаленным молотком в промежность. Дан взвыл бы от бессилия что-либо изменить, но даже этого не мог сделать. Паралитик. Инвалид. Кусок бесполезного для общества мяса, за которым требуется уход. Придется отрывать от работы нужного члена острога, чтобы менять утку и массировать пролежни. Как же Дану хотелось умереть, если б кто знал. Куда его тащат? Пусть прикончат прямо здесь. Пусть Равиль одним взмахом меча из трости избавит беспомощную плоть от грядущих страданий. Но вольник не спешил этого делать. И Ашот явно не собирался задушить Дана. И Мариша не пристрелила бы его, даже сумея он попросить об этом. Потому что они настоящие люди, а не сволочи какие-то. Они думают, что поступают гуманно. И заблуждаются. «Отдохнем! Не могу больше!» – взмолился Ашот. По его багровому лицу струился пот. Дана опустили на землю. «Тут немного осталось!» Голос Мариши дрожал. Она постоянно озиралась, нервы на пределе, слишком напряжена. Вот-вот взорвется, и тогда всем мало не покажется. Ведь у нее автомат, к рожку которого изолентой примотан второй магазин. «Не могу больше», — упрямо повторил Ашот. Толстяк действительно неважно выглядел. Он был похож на человека, которого вот-вот хватит сердечный приступ. Что, в общем-то, неудивительно при его склонности к полноте. «Ты что, совсем дурак?» – взвилась Мариша. «Хочешь, чтобы и нас, как старшего слизни, подчинили? Я лично на такое не подписывалась!» Казалось, Ашот кинется на дочь советника и как минимум двинет ей кулаком в глаз, но он сумел взять себя в руки и даже ничуть не обидно улыбнулся. «Мариша, извини, пожалуйста, если я тебя чем... если я был неправ. Никто из нас не виноват, что так получилось с Даней. Ты тоже не виновата, просто ты первая услышала зов». Он попал в самую точку. Слезы, которые лишь увлажняли лицо девушки, хлынули теперь водопадом. Это все потому, что Мариша отправилась в лес и позвала остальных, а потом... Дан обрадовался. К нему возвращалась память. Он задумался над словами Мариши. «Хочешь, чтобы и нас, как старшего слизни, подчинили? Что бы это значило?» Мысли тяжело ворочались в вязкой каше, заполнившей череп. Не голова, а кастрюля с разварившейся перловкой. Батя говорил, что на перловку хорошо плотва клюет, и ласкирь тоже, и сибеля верховодки. Отец. Данила едет к отцу в острог Москва. Отец соскучился по сыну, с которым надолго разлучился. Вот Данила и едет. Еще одним кусочком воспоминаний больше. Его волокли прямо по земле. Палки, иголки, сучки больно впивались в зад. Это было больно и в то же время великолепно, ведь к телу возвращалась чувствительность. Нервы оживали. Двигательные функции еще не восстановились, но все-таки. «Эй, Равиль, ты чего?» «Небольшая передышка, и я помогу. Вместе отнесем Даню». «Нет времени», – не останавливаясь, ответил вольник. «Враг рядом. Много врагов. Скоро будут здесь». «Откуда знаешь?» «Просто знаю. Сказано это было таким тоном, что Ашот тут же кинулся помогать. Вдвоем они потащили Дана к джипу. Когда подъехали Гурбан и доктор, Колян как раз слез с эндуро. Он разминался, со свистом раскручивал над головой лом, испачканный запекшейся кровью. «Чего задержались, а?» Тяжеленный лом порхал, словно тростинка, мышцы Коляна вибрировали от напряжения. Зрелище, конечно, впечатляло. Но Гурбан хмыкнул, с каких это пор он должен отчитываться перед подчиненными. Бек уже и сам понял, что сморозил глупость. «Извини, командир. Просто подумал, что нужно определяться с дальнейшим маршрутом. А карты у нас нет». Где-то рядом грохнул выстрел, послышался женский крик и резко оборвался. «Что это?» «Там, командир!» – Бек махнул рукой. «Там стреляли! С полкилометра, не дальше!» В камере девчонка была. От природы светлокожий доктор выглядел бледнее обычного. Я в бинокль ее видел, когда за караваном наблюдал. Она, наверное, кричала. «Откуда тут другой девке взяться?» Гурбан прищурился. 500 метров всего. Да через военную базу, затерянную в лесу, лучше бы по шоссе, но выбирать не приходится. «Отлично. Хаммер рядом. По коням». Фаза махнул рукой, мол, не спеши, командир. «Что такое?» «Не нравится мне тут», — великан нахмурился. «Ну да, глушь», — Гурбан поправил автомат. «Ничего, скоро на дорогу выберемся». «Зомбаки», – перебил его Фаза и выразительно повел носом. «Только этого не хватало». «Много?» «То немало их. Вот только начал Фаза и замолчал». «Что?» «Течку, слизни ихних. Опасно напрямую соваться». «Течка, значит». То, что очкастые умники в острогах называли делением и поиском контакта с новым носителем. Фаза величал по-своему, не очень-то научно, зато метко, подметив одну особенность процесса. Слизень, которому пришло время дать потомство, начинал обильно сочиться прозрачной липкой дрянью, которая обладала специфическим запахом, привлекавшим животных и людей. У потенциального носителя возникало неосознанное желание что-то сделать, куда-то пойти и в итоге попасть в ловушку слизней. В просторечии это желание называлось зовом, и то, что Гурбан рвался вперед, чтобы вмиг проскочить базу и сходу напасть на Хаммер, было, скорее всего, лишь следствием химической реакции у него в мозгу. Слизни – твари коварные, обладающие большим набором ухищрений, иначе бы они не поработили всю Землю. Ну, почти всю. «Течка, значит». Гурбан заглушил движок Полариса. «Проскочим?» – подмигнула ему Ксю. Ей не терпелось углубиться в лес. Маевский часто закивал, соглашаясь с блондинкой. Доктор и Бек тоже проголосовали «за», но Фаза бесцеремонно велел им заткнуться и сопеть в 4 дырки на двоих. «Вдоль колючки поедем», – заявил он тоном, нетерпящим возражений. «У меня тут одного иммунитет против течки, так что выполняйте без разговоров». Гурбан нахмурился, мол, это еще что за волюнтаризм. Заметив его недовольство, Фаза добавил: «Командир, ты же знаешь, как надо». И он таки знал. Но легче от этого знания не становилось. Его тянуло в лес. «Слышь, Фаза, а если мы ноздри чем-нибудь законопатим? Грязью, что ли?» «Попробуй, командир, вдруг поможет. Но зомбаки уже близко. Рвать нас не будут, мы им для другого нужны». Гурбан демонстративно, чтобы все видели, снял автомат с предохранителя. «Всем слушать Фазу. Кто дернется, пусть пеняет на себя. Я не позволю любыми средствами, слизням, размножаться за наш счет. Задача ясна?» Чистильщики ответили командиру угрюмым молчанием. «Вот и отлично. По коням». Ехали медленно, чуть ли не цепляясь за колючую проволоку. Фаза и доктор держали на прицеле молодые сосны. Оттуда грозила опасность. Гурбан едва сдерживался. Так хотелось свернуть в лес. Конечно, чтобы разобраться с врагом раз и навсегда. А еще хотелось тормознуть рейнджера и просто размять ноги, а то уже весь зад отсидел. Остальным было не легче. Зов – штука неприятная. Фаза с Ксю на мотоцикле едва полз впереди. Он махнул рукой: «Приготовьтесь». Гурбан сбавил скорость так, чтобы можно было глушить мотор. Никакой разницы, сантиметр в минуту не в счет. Он видел, как расслабилась спина великана. Тот будто взвалил на плечи дубовый шкаф, и тут хлоп, шкаф растворился в воздухе. Облегчение, вот что испытал Фаза, а вместе с ним и командир чистильщиков. «Шоссе видно», — обернулся здоровяк. «Выбрались почти». А когда они действительно выбрались на асфальт, поросший травой, Фаза отозвал Гурбана в сторону. «Командир, на два слова». «Ты что? Хаммер уехал, утечка еще. По-любому валить отсюда надо». «Надо», — согласился Фаза. «Но тут лес, природа, погода хорошая. Прогуляться тоже надо, командир. Мне кажется, то, что здесь случилось, это... это очень важно, командир. Надо бы осмотреться». Гурбан с сомнением взглянул на небо, затянутое низкими свинцовыми облаками. Вот-вот сыпанет снег, а ветер так вообще с самого утра до костей пробирает. «И это называется хорошая погода?» Они вошли в лес через проделанный в колючке проход. Гурбан выставил перед собой автомат. Фаза шел так, будто по острогу прогуливался в сопровождении охраны. После окончательной победы сапиенсов над слизнями. Разве что под ноги великан смотрел внимательней, чем то необходимо было. Грибы он, что ли, собирать надумал? Покачав головой, Гурбан обогнал Фазу и рукой отогнул сосновую лапу, что мешало идти дальше. И услышал позади сдавленный крик. «Стой!» Гурбан застыл на месте. На растяжку нарвался. Когда Донецк брали, территории вокруг острога были опутаны сетью минных полей. Там-то Гурбан зацепил носком ботинка медную проволоку, а Фаза спас его от лютой смерти. Сумел сделать так, чтобы мина не рванула. А смерть-то лютой была бы потому, что мины не всегда убивают сразу, но часто раненый мучается несколько суток. Шансов на спасение нет. С хирургами, стерильными условиями и медикаментами нынче проблема. Неужели опять? Все это промелькнуло в голове Гурбана за секунду. Ровно столько понадобилось Фазе, чтобы оказаться рядом. Лица Гурбана коснулся заточенный металл. Холодный металл. Зябкий. Гурбан сглотнул. «Вроде и доверяешь человеку, а все равно не по себе. Что это здоровяк удумал?» «Слизень». «Что?» «Слизень, командир. Кто-то на ветке слизня положил. Того, что с течкой. Знал, гад, что мы по следам пойдем. И положил». Гурбан скосил глаза на пехотную лопатку Фазы. Ту самую, от которой у Бека слюнки текут не первый день. На широком штыке извивался паразит, покрытый липкой пахучей субстанцией, будто кто-то на него высморкался и не один раз. Теперь, когда Гурбан увидел тварь, словно кто-то выключил соответствующий тумблер у него в мозгу. Зов прекратился. Разве нормальный человек мог так поступить? На ветку слизня пристроить? Нормальный? Вряд ли. Хотя... Слизень давно готов был разделиться, но ему для этого нужен подходящий носитель. А лучше два. Где, кстати, тот, что прежде таскал паразита на затылке? «Там дальше две тушки лежат. Две рыси. Большие. Красивые. Были». «Значит, и слизней было два. То есть почти что четыре». «Верно, командир. Тут где-то еще один слизень на ветке должен быть. Или два. Притаились. Ждут нас». «Дальше не пойдем, опасно. Не стоит оно того, даже если это ракетная база». «Какие еще ракеты? Мало ли, что Ксю ляпнула с перепугу на причале». Фаза сбросил слизня со штыка на землю и тут же рассек его пополам. «Кесарево сечение. Надо бы принять роды». Он пару раз копнул и сгреб извивающиеся половинки в яму, засыпал ее и хорошенько утоптал. «Принять роды и сразу заземлить». «Они выберутся?» – засомневался Гурбан. «Не, проверено». Фаза зашагал назад. Метров через 20 остановился. «Вот тут они его положили». «Кого положили? О чем ты?» «Вот тут». Великан указал на землю, покрытую толстым слоем хвои. «Идти не мог. Несли его. Двое несли. А один...» Фаза опустился на колено, что-то высматривая. «Не один. Одна». «Извини, командир, ошибся. Баба их прикрывала. А потом волокли. И опять несли. До самого джипа. Джип как раз там стоял, где наши ждут. Не прошло и 5 минут, как кавалькада чистильщиков уже мчалась по угробленному временем и непогодой шоссе. Бороду доктора трепал ветер, а Риец не отрывал глаз от бинокля. И, наконец, сообщил: «Командир, есть Хаммер! Есть!»